اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي دعوة.ru.com представляет Хадис о намерении. Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с наследием выдающегося ученого нашего времени, шейха Мухаммада ибн Салиха аль-Усеймина, рахимахуллах. Мы предлагаем вашему вниманию комментарий шейха первому хадису сборника имама ан-Навави. 40 хадисов. Как сказал в своем выступлении шейх ибн аль-Усеймин, эта прекрасная книга занимает особое место среди множества трудов автора. А то, что книги имама ан-Навави широко известны и распространены по всему миру, свидетельствует о правильности его намерения. Ибо принятие людьми трудов относится к тем доводам, которые указывают на искренность намерения автора. Далее шейх сказал, мусульманам, стремящимся к получению исламских знаний, следует выучить эти 40 хадисов наизусть, поскольку они отобраны из великого множества хадисов, относятся к разным темам и охватывают всю религию целиком. С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Хадис первый. Сообщается, что повелитель правоверных, Абу Хафс Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал, «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине дела оцениваются по намерениям, и поистине каждому человеку достанется только то, что он намеревался обрести. Тот, чья хиджра была к Аллаху и его посланнику, переселится к Аллаху и его посланнику, а тот, чья хиджра была ради обретения мирских благ или ради женитьбы на женщине, переселится лишь к тому, к чему он переселялся». Этот хадис приводят имамы знатоков хадисов Аль-Бухари и Муслим в своих сахихах, являющихся самыми достоверными сборниками, в которых собраны хадисы. Комментарий шейха Аль-Усеймина к данному хадису. Повелитель правоверных – это Абу Хафс Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Правление к нему перешло от Абу Бакра ас-Садика, да будет доволен им Аллах, что относится к числу величайших заслуг Абу Бакра. Назначение Умара халифом соответствует шариату, потому что на эту должность его назначил Абу Бакр. А сам Абу Бакр стал халифом после принесения ему присяги с подвижниками под навесом рода Бану Саид. Поэтому назначение на должность халифа Умара было совершенно законно с точки зрения шариата, равно как и избрание на эту должность Абу Бакра. Таким образом, назначив своим преемником Умара, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сделал замечательный выбор. Слова Умара «я слышал» указывают на то, что он напрямую передает хадис от пророка, мир ему и благословение Аллаха, без каких-либо посредников. При этом удивительно, что несмотря на свою важность, данный хадис от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, передал только Умар, да будет доволен им Аллах, и никакой другой сподвижник. Однако у этого хадиса есть подтверждающие его свидетельства в Коране и Сунне. Так, например, в Коране Всевышний Аллах говорит, перевод смыслов, «Вы расходуете это только из стремления к лику Аллаха». Сура Аль-Бакара, аят 272. Это намерение. Он также говорит, перевод смыслов, «Мухаммад – посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они совершают поясные и земные поклоны, стремясь к милости Аллаха и довольству». Сура Аль-Фатх, аят 29. Это тоже относится к намерению. Что касается примера из Сунны, то пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обращаясь к Сааду ибн Абу Ваккасу, да будет доволен им Аллах, сказал, «Что бы ты ни израсходовал и стремление к лику Аллаха, ты непременно получишь за это награду, даже за тот кусочек, который ты положишь в рот своей жене». Слова «и стремление к лику Аллаха» – это и есть намерение. Самое же главное состоит в том, что смысл вышеупомянутого хадиса подтверждается Кораном и Сунной. И хотя слова этого хадиса передает лишь Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, мусульманская община безоговорочно приняла его. Так имам Аль-Бухари, да помилует его Аллах, даже поместил этот хадис первым в своем сборнике «Ас-Сахих». Под словом «дела» в этом хадисе подразумевается деяние сердца, деяние языка и деяние органов тела. Таким образом, это предложение охватывает различные виды дел. К деяниям сердца относятся те дела, которые содержат в себе сердце. Например, упование на Аллаха, принесение ему покаяния, благоговейный страх перед ним и так далее. К деяниям языка относится то, что произносит человек языком. На самом деле, как же много слов произносится языком. И, о Аллах, мне неизвестна никакая другая часть тела, которая совершала бы больше деяний, чем язык, разве что глаз или ухо. К деяниям органов тела относятся дела рук, ног и тому подобное. Дела оцениваются по намерениям. Языковое значение арабского слова «ният» – это цель. Шариатское же значение слова «ният» – это твердая решимость совершить какое-либо поклонение с целью приближения ко Всевышнему Аллаху. Место намерения – это сердце. А поскольку намерение относится к деяниям сердца, то с ним не связаны деяния органов тела. И поистине каждому человеку достанется только то, что он намеревался обрести. Здесь возникает вопрос, эти два предложения несут одинаковый смысл или они самостоятельны? Ответ на него таков. Нам надлежит знать, что основа в речи – это утверждение, таасис, а не подтверждение, таукид. Слово «утверждение», как языковая категория, означает, что второе предложение, связанное с первым, имеет самостоятельное значение. Слово же «подтверждение» означает, что второе предложение несет тот же смысл, что и первое. Ученые, да будет милостив к ним Аллах, разделились по этому вопросу на два мнения. Первая группа говорит, оба предложения в этом хадисе несут одинаковый смысл. То есть, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказав, «Поистине дела оцениваются по намерениям», затем подтвердил свои слова фразой, «И поистине каждому человеку достанется только то, что он намеревался обрести». Вторая же группа ученых говорит, «Второе предложение не схоже с первым. Его слова относятся к категории утверждения, а не подтверждения». Разбирая данный вопрос, следует принять во внимание следующее правило. Если какое-либо предложение может относиться как к утверждению, так и к подтверждению, то мы относим его к категории утверждения. И второе предложение не считается перефразой первого, поскольку если второе предложение приравнивается к первому, то это станет повторением, причину которого необходимо выяснить. Поэтому правильным является мнение тех ученых, которые считали, что второе предложение не несет тот же смысл, что и первое. Смысл первого предложения заключается в том, что речь в нем идет о деянии. Смысл же второго предложения заключается в том, ради чего совершается деяние. Совершил ли ты деяние ради Аллаха или ради мирских благ? На данный смысл указывают следующие слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал, «Тот, чья хиджра была к Аллаху и его посланнику, переселится к Аллаху и его посланнику». Таким образом, цель намерения состоит в том, чтобы с одной стороны отделить обычные деяния от дел поклонения, а с другой стороны отличить дела поклонения друг от друга. Что касается отделения обычных деяний от дел поклонения, то можно привести следующие примеры. Первый пример. Один человек принимает пищу только из-за желания утолить голод. Другой же человек принимает пищу, выполняя приказ великого и всемогущего Аллаха, который сказал «Ешьте и пейте» Сура Аль-Араф, аят 31. Тогда принятие пищи вторым человеком будет поклонением, а принятие пищи первым человеком будет относиться к обычному деянию. Второй пример. Один человек обливается водой, чтобы освежиться. Другой же человек обливается водой, чтобы выйти из состояния полового осквернения. В таком случае действие первого человека будет считаться обычным деянием, а действие второго человека – поклонением. Поэтому если человек находится в состоянии полового осквернения, а затем искупается в море, чтобы освежиться, после чего помолиться, то его намаз не будет действительным, потому что для омовения необходимо намерение. У него же не было намерения совершить омовение в качестве поклонения, ибо он вознамерился лишь освежиться. Поклонение беспечных людей – это обычные действия, а обычные действия духовно пробужденных людей – это поклонение. Поклонение беспечных людей – это обычные действия. Например, человек, который встает, совершает омовение, затем намаз, но делает это по привычке, не отдавая отчет о своих действиях. А обычные действия духовно пробужденных людей – это поклонение. Например, человек, который принимает пищу, выполняя приказ Аллаха для поддержания своих сил, а не для того, чтобы просить милостыню у людей. Это будет поклонение. Или же другой пример. Один человек надевает новую одежду, желая тем самым возвыситься. Он не будет вознагражден за свой поступок. Второй человек тоже надевает новую одежду, но он желает, чтобы люди узнали о величине милости, которую оказал ему Аллах, ведь он обогатил его. Он будет вознагражден за свой поступок. Можно привести и другой пример. В пятницу один человек надевает свою лучшую одежду, потому что это пятничный день. Он делает это по привычке. А другой человек надевает свою лучшую одежду, следуя примеру пророка, мир ему и благословение Аллаха. Это уже поклонение. Что же касается отличения дел поклонения друг от друга, то можно привести следующий пример. Первый человек молится 2 раката, вознамерившись совершить дополнительный намаз. Второй же человек молится 2 раката, вознамерившись совершить обязательный намаз. Оба этих дела отличаются из-за намерения. Одно деяние является дополнительным, а другое – обязательным. Таким образом, цель намерения состоит в том, чтобы одни деяния поклонения отличить от других, например, дополнительные от обязательных, либо же отделить дела поклонения от обычных действий. Знайте, что место намерения – это сердце, поэтому намерение вообще не следует произносить языком. Ведь вы поклоняетесь тому, кто ведает о брошенных украдкой взорах и о потайных чаяниях сердец. Всевышний Аллах знает о том, что таят в себе сердца его рабов. Вы ведь не хотите стоять перед тем, кому о чем-либо неведомо, пока вы не скажете «я произнесу то, что намереваюсь совершить, дабы он узнал об этом». Нет, поистине, вы хотите стоять перед тем, кому ведомо, что нашептывает вам ваша душа, кто сведущ об изменениях в вашем сердце и кто знает о вашем настоящем и прошлом. Поэтому ни от пророка, мир ему и благословение Аллаха, ни от его сподвижников, да будет доволен ими Аллах, не передается ни одного хадиса или сообщения, в котором говорилось бы, что они произносили намерения. Следовательно, произнесение намерений является религиозным нововведением, которое запрещено, будь то произнесение намерения вслух или про себя. Некоторые ученые вошли в противоречие с этим принципом. Одни из них сказали, что намерение произносится вслух, а другие сказали, что про себя, обосновав свое мнение тем, что деяние сердца должно соответствовать деянию языка. Пречист Аллах. А говорил ли об этом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? И если бы произнесение намерения относилось бы к шариату посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то он непременно совершал бы этот поступок сам и разъяснил бы его людям. В этой связи мне вспоминается один случай. Однажды какой-то простой бедуин из обитателей Неджда находился в заповедной мечети Мекки и хотел совершить полуденный намаз. Рядом с ним находился мужчина, который был известен тем, что всегда произносил свое намерение вслух. Когда объявили о начале полуденного намаза, этот человек, привыкший произносить свое намерение вслух, сказал: «О Аллах, я вознамерился совершить полуденный намаз, состоящий из 4 ракатов, ради Всевышнего Аллаха позади имама заповедной мечети». И когда он уже хотел произнести такбир, открывающий намаз, тот самый бедуин сказал ему: «Эй, постой, ты ведь позабыл произнести дату, день, месяц и год». Услышав это, мужчина пришел в изумление. В этой связи возникает следующий вопрос. Если кто-то спросит, разве слова человека перед совершением хаджа или умры, тальбия, «Вот я перед тобой, о Аллах, возглашаю об умре» или «Вот я перед тобой, возглашаю о хаджи» или «Вот я перед тобой, о Аллах, возглашаю об умре и хаджи» не являются произнесением намерения? Ответ будет таков – нет, ибо эти слова относятся к внешним проявлениям обрядов паломничества. По этой причине некоторые ученые сказали, на самом деле произнесение тальбии перед совершением паломничества подобно произнесению первого такбира, то есть такбира туль-ихрам, перед совершением намаза. Если человек не произнесет тальбию, то он не войдет в состояние ихрама. Равно как если он не произнесет первый такбир, то он не войдет в состояние намаза. Поэтому мы поступим вопреки сунне, если скажем то, что говорят некоторые люди, наподобие «О Аллах, поистине я хочу совершить обряды умры» или «Я хочу совершить хадж, так облегчи же его для меня». Так говорить неправильно, потому что на эти слова поминания Аллаха должен быть шариатский довод, а в данном случае его нет. Поэтому я порицаю того, кто произносит эти слова. Однако делаю это спокойно, говоря такому человеку, «Брат мой, эти слова не произносили ни посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ни его сподвижники». Поэтому не произноси их и ты. Если же этот человек скажет, об этих словах написал такой-то ученый в такой-то книге, то ответь ему, слово, которое всегда истина, это лишь то, что сказали Всевышний Аллах и его посланник. Да благословит его Аллах и приветствует. Далее. И поистине каждому человеку достанется только то, что он намеревался обрести. Речь здесь идет о таком намерении, ради которого совершается деяние. И люди в этом намерении сильно друг от друга отличаются. Так ты видишь, что два человека совершают один и тот же намаз, но награда за их молитву будет разниться как расстояние между Востоком и Западом, или как между небом и землей, потому что один молится искренне, а другой нет. Или же ты видишь, как два человека стремятся к получению исламских знаний в области единобожия, мусульманского права, толкования Корана или хадисов. При этом один из них далек от рая, а второй близок к нему, хотя оба читают одну и ту же книгу и обучаются у одного преподавателя. Первый человек изучает мусульманское право, чтобы стать шариатским судьей, ведь у него тогда будет высокая зарплата и уважаемое положение в обществе. Второй же человек изучает мусульманское право, чтобы стать ученым, который будет обучать общину пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому между этими двумя людьми есть большая разница по причине их намерения. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Тот, кто будет стремиться к получению таких знаний, которые должны изучаться только ради Аллаха, желая добиться мирских благ, не почувствует запаха рая. Поэтому делайте свое намерение искренним ради великого и всемогущего Аллаха».